Пофигист приглушил звук. «Хотите пиво или еще чего?» «Да, пожалуйста», — кивнула Люси, бросив на Мэтта встревоженный взгляд. Мэтт грозно воззрился на нее, пытаясь сообразить, с чего начать. «Нет, спасибо. Нам нужна Джоанна Прессмен». «Джоанна?» «Да». «Она мертва, мистер». «Мертва?» Нелл потянулась к Люси, словно для того, чтобы уберечь ее от шока. Но лицо Люси не выражало удивления. У нее скорее был вид человека, попавшего в беду. «Люси не сказала, что ее бабушка скончалась», — выдавил Мэтт. «Джоанна погибла год назад. Страшное дело, старик». «Год?» Разъяренный Мэтт едва сдерживался. «Мне говорили, миссис Прессмен уехала из страны на несколько месяцев». «Да, дружище, можно сказать, уехала. Взяла мой байк и расшиблась на окружной дороге». Нелл рассеянно погладила Баттон по ножке. «Она ехала на велосипеде?» «Вероятно, он имеет в виду мотоцикл», — сухо пояснил Мэтт. Люси попыталась присесть на диван, ошибочно посчитав его надежным укрытием. «Мой новый Кавасаки 1500, прикинь, я просто офонарел». «Из-за байка или из-за мисс Прессмен?» Парень взглянул Мэтту прямо в глаза. «Брось, старик, это удар ниже пояса. Я ее любил». Мэтт окончательно растерялся. Но почему ему не пришло в голову проверить достоверность записки, показанной Люси? Только потому, что на бумаге красовался логотип колледжа, да и почерк принадлежал взрослому человеку, идиот. Он ведь знал, как она изобретательна. Как же он мог так попасться? Он, наконец, задал вопрос, который волновал его с той минуты, как Люси назвала парня дедушкой. «Вы кто?» «Нико Гласс. Мы с Джоанной поженились за 2 месяца до ее смерти». Нелл, по-видимому, тоже с трудом осознавала происходящее. «Вы были женаты?» Глаза Нико вызывающе блеснули. «Да, мы любили друг друга». И тут Нелл не выдержала. «Похоже, у вас большая разница в возрасте». «По мнению посторонних, да. Но нам было все равно. Ей исполнилось только 53, она преподавала мне антропологию в Лоренсе. После того, как мы стали жить вместе, ее пытались уволить, но ничего не вышло, потому что я совершеннолетний». «Лоренс?» — переспросила Нелл. «Это здешний колледж?» «Да. Я пару раз менял специализацию, так что окончил позже своих сверстников». Мэтт обернулся к Люси. Хорошо, что их разделял диван, иначе он едва ли сдержался бы. Кто подделал письмо? Люси сунула палец в рот и понуро опустила голову, но Мэтт не испытывал к ней ни капли сочувствия. «Та женщина с чьим-то ребенком, я сидела», — промямлила она, — «и она вовсе не для тебя, а для адвоката Сэнди. Я понимала, что он начинает меня подозревать, поэтому собиралась отдать письмо, как только он покажется, но вместо него появился ты». «Ты знала о смерти бабушки?» — прошипел Мэтт. «И нагло врала». Люси упрямо набычилась. «Ничего я про Кавасаки не знала. А насчет бабушки что тут поделаешь?» Нили, должно быть, поняла бесплодность дальнейших споров, потому что слегка сжала плечом это. «Послушай, старик, мы уже встречались?» — спросил Ника Гласс. Мэтт с трудом сдержался. «Я Мэтт Джорик. Когда-то был женат на Сэнди, дочери Джоанны. А это моя жена Нелл». Пофигист кивнул Нелл. Баттон обдала его синевой своих неотразимых глаз, и Ника улыбнулся в ответ. «Милая крошка, Джанна здорово тревожилась, когда Сэнди залетела. Все твердило, что она чересчур много пьет. Они не слишком ладили. «Сэнди совсем не пила во время беременности», — возразила Люси, снова принимаясь грызть ногти. Баттон попросилась вниз, и Нелл опустил ее на пол. Малышка заковыляла вокруг стола, покачиваясь и косолапя, как пьяный медвежонок. Мэтт, чтобы хоть немного успокоиться, стал рассматривать фотографии в рамочках, расставленные на пыльной каминной доске, в слабой надежде разузнать хоть что-то еще. Впереди стояли снимки Джанны с Ника. Они могли бы вполне сойти за мать и сына, если бы не так жадно смотрели друг на друга. Джанна была привлекательной женщиной, стройной, с хорошей фигурой, с длинными сидеющими волосами, разделенными прямым пробором. Широкие прозрачные юбки, свободные блузки и серебряные украшения безошибочно выдавали постаревшее дитя цветов — хиппи. Потому с каким видом собственницы Джанна прислонялась к груди Ника, можно было заключить, она была без ума от него. Что же до влечения самого Ника к женщине на 30 с лишним лет старше, вероятно, подобные вещи находятся в ведении психиатров. Сзади стояли портреты Сэнди и Люси в разном возрасте. Мэтт долго перебирал изображение Люси. Трудно поверить, что несговорчивая, резкая, упрямая особа была когда-то маленькой, влюбленной в жизнь девочкой с блестящими глазами и широкой улыбкой. На снимке Баттон, сделанном в роддоме, можно было с трудом рассмотреть крошечную головку и одутловатое личико, не имевшее ни малейшего сходства с нынешней королевой красоты среди малышей, пытавшейся в настоящий момент засунуть палец в нос как можно глубже. Мэтт уже собирался отвернуться, когда заметил в самом последнем ряду еще один снимок. Он и Сэнди на вечеринке у друзей. Оба держат бокалы с выпивкой, их почти постоянное занятие в те дни. Сэнди, такая красивая, с темными волосами и полными губами, ослепительно улыбалась. Господи, неужели высокий угловатый юнец, изо всех сил старавшийся выглядеть старше, он сам?